Глава 73. Арди смотрел на небоскребы, вырастающие из смога и низкого густого тумана, пытавшегося посоперничать со своим искусственным сводным братом. Стоит признать, природа проигрывала нестихающему напору тяжелой поступи цивилизации, превращая город в кофе с молоком, мутную субстанцию бледно-темного оттенка. И словно вырываясь из оков вязкой трясины, состав вынырнул посреди границы нового и старого городов. Зябко встрепенувшись, поезд затормозил у одного из множества бетонных перронов центрального вокзала. Только здесь не оказалось ни толп встречающих, ни будущих пассажиров, торопливо проверяющих, порядка ли документы и билеты. Нет, на отдаленном перроне куда не пройдешь без специального пропуска, не увидишь толпы и не услышишь лишнего гомона. Все это где-то там, за плотным забором, ограждавшим гражданскую часть вокзала, от все еще гражданской, но служебной. Именно с этой линии отходили почтовые, казначейские и составы Черного дома. Арди потянулся к столу, чтобы забрать с собой шляпу, но пальцы схватили всю ту же одинокую пустоту. Он пока так и не привык. Выходя из вагона, Ардан тут же попал в цепкие лапы Милара. «Выглядишь?» — капитан, протягивая руку, прищурился. «Так же погано, как и обычно. Не могу не отметить твою неизменную тягу к постоянству, господин Мак». Арди сжал крепко немного мозолистую ладонь. Он не питал к Милару никаких отрицательных эмоций. Они оба делали одну и ту же работу. Еще будет время все обсудить. «Что с Радовым?» — тут же, выползая из-за спины Арда, спросил Мшистый. Арди на мгновение удивился тому, что, судя по всему, информация, добытая у Нуцкого, обогнала их состав и прибыла в столицу, прежде чем приехали сами плащи. Возможно, с этим был как-то связан тот короткий разговор, который майор Намедни провел с лейтенантом-дознавателем, обнаружившим спрятанное капище. Милар, чуть приподняв брови, перевел взгляд с Мшистого на Арда и обратно. Примерно столько же времени, сколько Ардан удивлялся скорости передачи информации и непонятным ему способом, Милар с сомнением смотрел на Мшистого. А затем с облегченным и даже радостным блеском в глазах коротко ответил. «Не успели». Но, несмотря на печальные новости, капитан сохранял оптимистичный настрой. «Когда прибыли, старшего магистра уже встретили вечные ангелы». «Сэм?» Милар неопределенно помахал рукой в воздухе. «Ровневые умники определят, но внешне без посторонней помощи». «Совпадение?» «Сомнительно». Мшистый кивнул. «Семья Нуцкого?» Майор, несмотря на свои заявления о том, что не является дознавателем, открыл хорошо знакомый Арду блокнот для записей. «Они живут в небольшом поселке на северном побережье Лазурного моря», — чуть удрученнее ответил Милар. «Их, наверное, уже через несколько часов допросят, но пока к нам дойдет отчет...» «Понял», — коротко кивнул Мшистый. «Тогда, капитан, откланяюсь». И, не сказав больше ни слова, майор направился к своим подчиненным и прочим плащам, занятым выгрузкой тел и добытых на капище нюансов расследования. Только самых важных, потому как, насколько понимал Ардан, все остальное привезут позже. Почему он был так уверен? Потому что в столицу так и не отправился местный лейтенант-дознаватель. Зато перед самым отбытием поезда в метрополию Ардан увидел приближавшихся со стороны Лоранда маршалов в составе нескольких десятков всадников. «Пойдем, господин Мак, подвезу до дома», — махнул рукой Милар и закусил губами так и не зажженную сигарету. Они миновали отдельную проходную, ведущую в совсем небольшой пустынный вестибюль, не предназначенный для рядовых граждан. Интересно, почему им не воспользовался Йонатан? Их проводили взглядами несколько разрозненных групп плащей. Кто-то читал газету, другие сидели рядом с массивными сундуками для длительных путешествий. Вынырнув на примыкающую к вокзальному проспекту небольшую улочку, напарники уже вскоре оказались около потрепанного, израненного, но все еще живого Деркса. Не перестаю удивляться, как Дагдаг каждый раз умудряется найти способ его починить, не смог сдержать удивление Ардан. «Стесненный бюджет и золотые руки», — фыркнул капитан. «Слушай, Милар, а может быть, есть возможность мне тоже получить служебный автомобиль?» «Как бы невзначай, будто ему и не надо», — спросил Арт. «Раз уж ты не всегда успеваешь примчать, когда я оказываюсь почти один, знаешь, на самостоятельных расследованиях, где, разумеется, рядом никого нет, как, к примеру, Мшистого в Лоранде». Милар вздохнул и все же прикурил. «Мне больше нравилось, господин Мак, когда ты еще не постиг колючие глубины сарказма. Забирайся!» Через 5 минут напарники уже стояли в дорожном заторе на повороте к Кривоводному каналу. Не из-за очередного вышедшего из строя трамвая и вовсе не потому, что кто-то в кого-то врезался. Просто им не повезло. Они не успели проскочить до момента, как развели мосты. Крыльями громадной каменной птицы те приподнялись над водами, пропуская под собой грузовые баржи. «Его там действительно не было», — ответил на непрямой вопрос Милар. «В списке подозреваемых на позицию крота ты не занимал даже 10-ю строчку, Арт». Милар не врал. И в данный момент Арт полагался не только на свою интуицию, но и на мерный стук сердца капитана. Либо, конечно, тот только думал, что не врал. «Ты поэтому оказался около дома Навалова?» «Все верно», — не стал увиливать Милар. «Но ты посмотри на это нашими глазами, Арт. За полгода до коронации императора с Сосарой связывается Арор, который был то ли мертв, то ли спрятался так глубоко, что от мертвеца не сильно отличишь. Затем, по косвенным признакам, Черный дом понимает, что в твоем путешествии есть заинтересованные лица». «По каким таким признакам?» «Сам догадайся». Ордану потребовалось всего несколько секунд, чтобы покачать головой. «Шантира есть люди Черного дома». «Не совсем люди, Арт, не совсем люди», — кивнул Милар. «Ну, давай дальше. Стоит тебе приехать в столицу, как начинается суета. Больеро, главное отделение императорского банка. Затем ты рассказываешь ту историю про бездомного Фая, которого видел во дворце, и...» «И все прочее, что произошло за полгода», — закончил за напарника Арт. «Уже почти за год», — снова кивнул Милар и стряхнул пепел. «Тут кто угодно начнет косо смотреть. Мне нутро подсказывало, что это самое безумное и дикое совпадение, которое только можно себе представить, но совпадение. Извращенная шутка вечных ангелов, если ты простишь мне религиозность в вопросах судьбы. Но судьбу ты в качестве аргумента не предоставишь. И как мне тогда доверили конюшни Аверского и документы о методе дальней связи?» — спросил Арди, не сводя взгляда с темной реки и неспешно тянущейся по ее стылой глади вереницы барж, груженных деревянными ящиками и бочками. «Для начала никто не знал, где именно это исследование», — спустя короткую паузу ответил Милар. «О его существовании были в курсе только сам Аверский полковник. Когда ты заявился к начальству с потрясающей новостью о том, что тебе оставили наследство, то подумай хорошенько». Арду вновь не потребовалось слишком много времени. «То же самое, что мы приготовили в доме Аверского». Милар, как обычно, когда он соглашался, щелкнул пальцами. «Если бы ты попытался передать исследование, то крот был бы найден, но, опять же, категорически, всерьез тебя, пожалуй, даже полковник не подозревал, но...» «Такая работа!» Вновь за напарника закончил Ордан. «А Лорант?» «Чего ты так вцепился в этот монастырь, господин Мак?» Ордан всплеснул руками. «Даже не знаю, Милар. Может быть, потому что я там чуть не помер?» Капитан повернулся к нему и улыбнулся чуть тепло и одновременно с этим слегка раздраженно. «Определенно, Арт. Мне больше нравилось, когда ты общался без сарказма. Это, знаешь ли, не очень уважительно». Ордан чуть приподнял брови. «Серьезно?» Милар ответил точно тем же жестом. «А ты не знал?» Ордан почесал затылок. «Люди!» — тихонько произнес он. «Извини, Милар». «Да ничего!» — пожал плечами капитан. «Но опять же, хорошенько подумай, Арт, почему ты оказался в Лоранде?» «Потому что там...» — начал был Ордан и тут же осекся. Он оказался в Лоранде, потому и только потому, что туда вели следы сестры Луши, о судьбе которой должны были позаботиться орочьи пиджаки. Ну и еще потому, что она имела косвенную связь с Андреем, участвовавшим в происшествии на 5-й улице Бальеро. Но вот в чем загвоздка. В списке, переданном им Петром Аглановым, наименований различных детских приютов имелось с десяток. Шанс того, что именно в Лоранде обнаружится тайная лаборатория, был крайне мал. Милар подтвердил мысли Арда. Остальные группы, отправленные по всем имевшимся в списке адресам, вернулись ни с чем. Так что очередное совпадение. Вернее, в данном случае прямая связь события, не совпадение, но мы не могли знать. А ресурсов не так, чтобы много. И, господин Мак, если ты вспоминаешь, то тебе что приказали? Все выяснить и при первой, подчеркиваю, при первой же серьезной опасности вызвать группу подкрепления. А ты что сделал? Поднял на воздух половину исторического памятника страны. «Де-факто это не я его, как ты выразился, поднял на воздух», — буркнул Ардан, признавая правоту Милара. Но он слишком привык полагаться на самого себя. И эту черту ему не просто привили, а буквально вбили в тело лапами, врезали когтями и вгрызли клыками. И даже то, что он понимал данный свой нюанс, не означало, что он всегда мог его обнаружить и вовремя пресечь. Даже у зверя повадки меняются очень медленно, и порой не меняются вовсе. Ардан старался контролировать свои старые привычки, но прошло еще слишком мало времени. Но каждый раз, когда бы ты ни оказывался в гуще событий, Арт, ты демонстрировал свои искренние намерения и балансировал на самой грани между жизнью и... Милар не договорил. Да ему и не требовалось. Так что либо ты действительно, как и все мы, радеешь за империю, либо кукловоды создали не просто крота, а шедевр подпольной работы. И поскольку куда вероятнее первое, чем второе, то... Скажем так, наша служба одновременно упростится и усложнится. Это не так. О, поверь мне, господин Мак, именно так. Ардан повернулся к напарнику, выстукивающему ломаный ритм о деревянный руль, и уточнил. Я не про службу, а про империю. Что ты имеешь в виду? Без всякой угрозы или тревоги в голосе спросил Милар. Я не могу сказать, что радею за нашу страну, честно ответил Ардан. Я переживаю за свою семью, за Тесс. Мне нравится изучать звездную магию. Еще я действительно хочу разгадать загадку и остановить кукловодов, не говоря уже об операции «Горный хищник», с которой те, скорее всего, связаны. Но насчет «родить за империю» — не знаю, Милар. Я никогда не задумывался над этим. Не как вы с Аверским, понимаешь? Ардан думал, что Милар скажет ему что-то резкое, что напомнит о долге, чести и чем-то таком не очень понятном для юноши. Но капитан этого не сделал. Вместо этого он улыбнулся. Как-то тепло и в какой-то степени даже по-отечески. «Помнишь, когда мы ехали к замковой башне, я распинался насчет фразы «повзрослеешь, поймешь» и того, как она меня раздражала, когда я был примерно в твоем возрасте?» Смутно немного слукавил Ардан, потому как он не помнил и вовсе. Тот разговор, вероятнее всего, имел большое значение для Милара и его личных демонов, но почти ничего не значил для Арда. А он не обладал какой-то волшебной памятью, в которой оставалось бы все, что он когда-либо слышал или видел. — Так вот, повзрослеешь — поймешь, — подмигнул ему Милар. — Я не про возраст, а... «Не знаю, как сказать, Арт, но почему-то уверен, что поймешь». Ардан промолчал. Он действительно не очень понимал фразу «родить за империю». Она казалась ему такой же абстрактной и далекой, как и многое из того, что выглядело для него столь же размытым и неясным еще полтора года назад, а теперь стояло где-то совсем рядом, такое осязаемое, осмысленное и ярко очерченное. «Ладно, это все, как говорится, лирика». Милар потянулся и вернул руки на руль. «Как думаешь, о чем именно было исследование старшего магистра Радова, раз уж его самого мы теперь спросить не можем?» Ардан вздохнул. С одной стороны, отсутствие необходимости отдавать в гильдию копию исследования, не получившего одобрения от ложи, сильно упрощало жизнь магам. Иначе бы научная деятельность превратилась в бесконечные часы, проводимые за печатными машинками, либо безумные траты на наборщиц текстов. А с другой могло подвести, пусть и в крайне редких, но столь неудобных ситуациях. «Не знаю, Милар», — честно ответил Ардан. «Из названия можно подумать, что Радов хотел... да что угодно. От попытки сделать стационарный щит, который находился бы не внутри артефакта, куда сильно много не поместишь, а в теле самого человека, до попытки получить доступ к сведениям о магии Селькада. Может, думал отыскать там что-то полезное для своих исследований. Обычный рядовой маг, коим являлся Радов, с точки зрения допуска к секретной информации, не мог получить сведения Черного дома о доспехах Селькада. В равной степени, как о шаманах Каргама, фехтовальщиках Ландо-Ха или, к примеру, тайном искусстве Анха. По той простой причине, что у империи по всем международным пактам и положениям такой информации попросту и быть не могло. Но все прекрасно понимали, что каждая страна пыталась заполучить как можно больше сведений о научных успехах своих визави. А если попытаться это увязать с беременными девочками и твой погонью в виде демонов и бездомных фая, с которыми мы регулярно имеем дело? Добавь сюда еще горнодобывающее оборудование, которое кукловодам требовалось в Дельпасе, — напомнил Ардан. Чертежи по Орлакса, исследования Лей Моример, лежавшие немного в иной плоскости. «И?» — подбодрил его капитан. «И понятия не имею, Милар», — закончил мысль Арт. «Могу назвать тебе любую самую абсурдную идею, и она не будет ничем отличаться от твоего столь же сумасшедшего предположения». «У меня нет никаких предположений, господин Мак». «Точно так же, как у меня нет идей, как все это может быть связано». Печально выдохнул Ардан. «Разве что в гримуаре Дриба найдется связующее звено, потому как на первый взгляд его работа находилась где-то посередине, но...» «Понятия не имею, когда я смогу его расшифровать, если смогу вовсе». Они какое-то время молчали. В тишине своих не самых светлых и легких мыслей смотрели на то, как тянулась бесконечная вереница грузовых барж. Близился конец сезона навигации. Уже вскоре Ньюа и все ее многочисленные рукава, притоки и каналы покроются толстым слоем льда. «Раз полковник наконец вычеркнул тебя из списка подозреваемых, Арт, то я смогу получить для тебя имеющиеся у нас материалы по селькадскому доспеху». Чуть задумчиво протянул Милар. «Может, это натолкнет тебя на какие-то мысли?» «Отказываться я, разумеется, не буду». Ардан старался скрыть свой ажиотаж. «Возможности узнать детали звездной науки не просто другой страны, а находящейся на другом конце планеты. Такой шанс не купишь ни за какие эксы. И более того, даже в библиотеке Большого не почерпнешь. Но обещать того, что это принесет хоть какие-то результаты, не стану». «Резонно», — согласился Милар. Наконец массивные крылья моста, название которого Арди не помнил, начали медленно опускаться. И уже через несколько минут старенький Деркс Милара нехотя двинулся вдоль края замерзающей набережной. Кованая ограда украсила самая первая сеточка, пока еще едва заметных узоров инея и мелкой наледи, схватившей в свои цепкие бело-синие лапы маленькие капли. «Пока что самые высокие ставки можно сделать на Нарихманы тот таинственный ключ, который всем так нужен». Милар ехал по хитросплетению улочек и перекрестков, старательно избегая главной артерии центральных районов. Первый час после того, как опускали мосты, те превращались в забитые гудящие толкучки. «И ты прав, Арт. Слишком много разрозненных деталей. Никак не получается найти общее звено». «Так же, как и с пауками в начале года», — добавил Ардан. «Тоже верно». И действительно, если подумать, то ситуация с пауками, их хозяевами, кукловодами сильно походила одна на другую. Множество деталей некой весьма пугающей мозаики, которые по отдельности еще можно было объяснить, но все никак не удавалось сложить в единую картину. «А что за происшествие на тайской границе и у Великого Ледника?» — внезапно спросил Ардан, вспоминая разговор с Мшистым. Милар ответил не сразу. «Может, вспоминал, а может, подбирал слова, которыми мог поделиться». Арди раньше не задумывался, но теперь не сомневался, что у них с капитаном Пневым совершенно разный набор доступной информации. Что в целом, принимая во внимание все недавние открытия, вполне оправдано. «Перед тем, как мы остановили Лея Моример, буквально в тот же самый день на тайском приграничье в форте Наскерград произошла серия убийств». Арди нахмурился. «И как они связаны с кукловодами?» — не очень уверенно спросил Арт. — В том-то и дело, Арт, в том-то и дело, — похлопал по рулю резко помрачневший Милар. — Внешне никак. Несколько рядовых третьего ранга играли в семерку. Один изрядно проигрался и по пьяни заявил, что познакомится со своей сестрой, если ему дадут отыграться. Разумеется, он не подразумевал ничего такого. Но к моменту очередного проигрыша все уже настолько напились, что слова его восприняли не совсем корректно. Хотя, наверное, вполне корректно, учитывая... Ну, ладно, давай по порядку. В итоге, выйдя в увольнение, сослуживцы заявились домой к семье рядового и четыре трупа, Арт. Почему расследовал черный дом, а не военные дознаватели? «Потому что, господин Мак, мои бывшие коллеги все как один решительно расстались с ужином, когда приехали в прифортовой поселок», — процедил Милар. «Впрочем, не виню. Знаешь, не очень-то комфортно удерживать в животе прошедшую трапезу, когда у тебя чужие кишки с 100-метровыми гирляндами свисают с лейкабелей, конечности тел нанизаны на столбы, отрезанные головы. Выставлены одна на другую с вырезанными глазами». Ардан промолчал. С одной стороны, он понял, почему вызвали черный дом, а с другой... Не так давно он и сам даже от одного описания сцены испытал бы рвотный позыв и желание поскорее завершить неприятный разговор, а теперь лишь отстраненно слушал и пытался вникнуть в детали. «За рядовым и его сестрой отправили погоню», — продолжил Милар. «Четыре оперативника, Арт, с алхимией и недурными боевыми навыками. Никто не вернулся. Тогда пришлось задействовать карательный рейд и группу синих магов. В итоге им удалось задержать сестру. Брат погиб или был упокоен». «Упокоен?» — переспросил Ардан. «Вампиры?» «Да, Арт, вампиры, которые обходились без защитного крема, не испытывая никаких тревог из-за солнца». Милар вздрогнул и дернулся, а на его запястьях кожа покрылась мурашками. «Сестру пытались допросить, но...» «Печать», — снова догадался Ардан. Милар, в свою очередь, опять кивнул. «Как тогда в доме Аллы Лизы с бездомной Фаей, господин Мак? Вампиршу просто разорвало на куски, попутно отправив к вечным ангелам еще одного оперативника. Именно поэтому их дело и прикрепили к кукловодам». Над ними нависали миниатюрные балкончики столь же небольших, но пышных и изящно украшенных домов, с пусть и нежными, но разноцветными фасадами. Те едва ли не открыто сражались с наползающей на город серостью и хмарью. Вампиры. «Это уже второй раз, когда среди кукловодов появляется немертвый», — прошептал Ардан. «Третий, если считать древнего вампира в предместьях», — поправил его Милар. «А теперь прибавь сюда еще ночников и звездных оборотней, а также демонов и бездомных фая. И что у нас получается?» Ардан действительно несколько минут, пока они не вырулили в сторону набережной канала Маркова, размышлял над сказанным Миларом. Где-то на задворках сознания, аккурат под черепом со стороны затылка, скреблась какая-то мысль. Как вертлявая лисичка, она все не давала поймать себя за пылкую шерстку и лишь надменно водила хвостом где-то около самого носа. как забытое слово в ходе быстрого и жаркого разговора. Кажется, что вот-вот, еще немного, и ты его вспомнишь, но нет, ускользает. — Согласен с твоей гримасой, — усмехнулся Милар. — Что-то здесь есть, господин маг, что-то есть. Понять бы, что именно. — А великий ледник, что там? — Сестрово, — отмахнулся Милар. — Мшистый не в курсе, что это именно Сестрово причастно к гибели инженера и ее мужа. Ардан помахал рукой в воздухе. — Милар, серьезно, в чем логика подобного дробления уравнения для каждого из... Извини. В чем смысл так дозировать информацию всем причастным? Милар тяжело вздохнул, так, как он делал каждый раз, когда его ждал скучный разговор, в котором капитан не хотел бы принимать участие. Помимо очевидной борьбы с утечками информации, логика весьма простая, Арт. Они подъехали к Брюсу, и Милар заглушил мотор. Вот представь, что в следующем рейде захватывает, скажем, капитана Парелло. Не знаю, как именно и почему, но захватывают. И заметь, у нас нет плавящих мозги печатей. Так вот, учитывая способности и возможности кукловодов, им даже пыток не надо устраивать. Забираются они капитану Парелли в мозги, а там не просто клад, а буквально связка ключей от всех дверей второй канцелярии. И что нам после этого делать? Каждый раз, как кого-нибудь захватят в плен, перестраивать работы всего черного дома? Часто попадают. Крайне редко, — пожал плечами Милар. Но суть не в этом, Арт, а в том, что чем больше лежит на весах, тем опаснее наш противник, тем выше риски. Эти риски требуется срезать, в нашем случае, при помощи дозирования информации. Те оперативники, с которыми ты ездил к ангельской слезе, вообще ничего не знали, Арт. Абсолютно ничего. И не задавали вопросов. Я сейчас не к тому, что тебе не надо ничего спрашивать. Просто чем дольше работаешь, тем больше привыкаешь. Привыкаешь и понимаешь, что так правильней. Помнится, ты рассказывал, что у Черного дома есть ранжирование срочности, от которого многое зависит. «Да, есть», — тускло улыбнулся Милар. «К нам оно уже, правда, неприменимо». «Почему?» «Потому что это теперь дело государственной важности, Арт». Сухо, спокойно, но в какой-то степени тяжело произнес Милар. «А что насчет слов полковника, что мы полагаемся только на себя?» «В масштабах столицы, Арт», — уточнил Милар. «В масштабах столицы». А по стране работаем далеко не только мы. Именно поэтому я ездил в Лорант и к ангельской слезе. Вернись мысленно к тому, что я сказал пару секунд назад. Устало отмахнулся Милар. Мы не можем делиться информацией со всеми подряд. Потому что кроты и потому что... Это повышает риск. Именно. А кукловоды и так впереди нас минимум на 50 лет. Не 50 недель или даже месяцев, а лет. Ты представляешь, сколько это средств и времени. Капитан провел ладонью по лицу, словно пытался смахнуть с него весь навалившийся вес проблем. А если еще и подозрение полковника в том, что кукловоды причастны к постоянному ослаблению Черного дома, то получается, что у них есть переменные свои люди, тут же исправился Арди, в парламенте. «Во всех трех палатах», — прикрывая глаза, прогудел Милар. «И в министерствах, и в органах местного самоуправления губернии, и в армии, и в гильдиях. Скорее всего, в шестерке тоже, как и у Нарихман. Теперь понимаешь, почему информация строго дозирована? Скорее всего, только два человека в стране, полковник и его императорское величество, владеют всей полнотой картины». «Как нам тогда работать?» «Выполняя приказы», — чуть дернул плечами Милар. «Выполняя приказы и подключая собственную голову, чтобы не пришлось подключать задницу». Звучало вполне логично и даже закономерно, но очень непривычно для того, кого с детства учили все решать самостоятельно и полагаться только на себя. Непривычно и в какой-то степени неприятно. Но Ардан прекрасно понимал, что подобная неприязнь сформирована сугубо субъективным взглядом, а не какой-то объективной причиной. — И какой у нас сейчас приказ? Продолжать работу. Милар опустил стекло и подставил лицо холодному ветру Ласточкиного океана. Ждем, когда с тобой свяжется Пижон, если он сдержит свое слово. Сдержит, господин Мак, в этом можешь не сомневаться. Попутно ты учишься в большом, оттачиваешь навыки на арене, с наукой своей возишься и ждешь, когда к тебе, пусть и не на молодом белом коне, заявлюсь я, весь такой красивый и при параде, и поделюсь новой информацией. Звучит обнадеживающе. Звучит, господин Макс, намеком на то, чтоб ты воздержался от самодеятельности, просвистел Милар. Сигнальный медальон у тебя есть. Если вдруг милостью и волей вечных ангелов к тебе попадет деталь мозаики, зовешь меня, решаем вместе. Понял? Понял. Кстати, спохватился Арт, а как сообщением Шистова обогнало поезд? Милар прикрыл окно и снова завел двигатель. «У Черного дома есть способ связываться со столицей. Работает он не очень далеко, до 1000 километров не дальше. И стоит столько, что...» «Заклинание призыва», — перебил кивая Ордан. Милар поперхнулся и с удивлением посмотрел на Арди. «Я тоже думал над этим», — буднично спокойно произнес юноша. «Если можно создать физический объект с помощью звездной магии и наделить его функцией, то, к примеру, почему нельзя сотворить аналог почтовых голубей только из лей? Но я пришел к выводу, что затраты на каждые 100 километров передачи письма в лапах волшебного голубя просто чудовищны. Да еще и перехватить подобное послание не так и сложно. Не говоря о том, что данный способ будет доступен только магам, очень сильным магам». Ордан уже открывал дверь наружу, как его остановило кряхтение Милара. «Знаешь, господин Мак, я вот не пойму, Аверский согласился тебя обучать из-за Сассары или потому, что увидел в тебе такого же сноба-зазнайку, каким был сам? Ты, пожалуйста, постарайся не стать в будущем таким же ублюдочным засранцем, хорошо?» «Постараюсь». «Вот и договорились. До встречи, Арт». «До встречи, Милар». Юноша вышел на улицу и, провожая взглядом удаляющийся автомобиль напарника, размышлял о том, что, видимо, и Милар не знал всего. Иначе бы не сказал про просьбу Цассары. Впрочем, такая работа. Арди приподнял воротник пальто и, привычно перебежав улицу в неположенном месте, оказался около Бриуса. Внутри, как и всегда, было не протолкнуться от посетителей. Аркар, прислонившись спиной к стойке, что-то обсуждал с мутного и неприятного вида человеком, хмурое лицо которого не сулило ничего, кроме проблем с законом. В темном уголке, куда из двух бессменных завсегдатаев джаз-бара, приглушенного света и сигаретного смога, добирался разве что белесый дымок, сидели орки. В пиджаках без жилеток они что-то тихонько обсуждали и потягивали крепкие напитки, от которых у простых людей могло серьезно повредиться здоровье. А на сцене... Арди толкнул вперед входную дверь и, вешая пальто на сгиб локтя, аккуратно, чтобы не мешать, прошел внутрь. В углу около окна, выходящего на набережную канала, всегда стоял маленький, рассчитанный на несколько человек, да и то, если те сильно притрутся локтями друг к другу, столик. Аркар аккурат с прошлого фестиваля света оставлял его неизменно зарезервированным за одним своим постояльцем. Арди, опустившись на табуретку, смотрел на Тесс. Разметалась молодым пожаром ее густая грива рыжих волос. Вновь, как и едва ли недели и больше года назад, когда он впервые увидел ее на тогда еще маленькой сцене Брюса, ремонт пошел бару явно на пользу, она была одета в черное платье с блестящими точками и разрезом вплоть до середины бедра, на высоких шпильках с голой шеей она пела свою любимую кошку. Простенькую песню о кошке, спешащей к океану. Лихую, ритмичную и заставляющую посетителей мечтательно прикрывать глаза, отдаваясь воспоминаниям об ушедшем лете. Том самом, который они еще недавно проклинали за удушливость и невыносимую жару, а теперь с тоской вспоминали о солнце и тех деньках, когда столица носила одежды иных, кроме серого, оттенков. Ардан сидел, слушал песню, которую помнил уже почти наизусть, и никак не мог отделаться от мысли, что он живет в каком-то сне. Сне, порожденном лихорадкой сумасшедшего сознания. Казалось бы, еще несколько мгновений тому назад он скакал в седле по холмам, где-то между океаном и танцующим полуостровом, взирал на ужасы извращенной звездной магии, искусства и анха, слышал свист пули, раскаты военных печати, а теперь... Теперь он снова здесь, в сердце империи, где звенели бокалы, держал ритм джаз, и рыжеволосая певица выступала на сцене. Тесс после заключения контракта с Артуром Пижоном Бельским, разумеется, больше не требовалось устраивать представление в Брюсе. Но девушка неизменно соглашалась на предложение Аркара. Может быть, где-то глубоко под слоем своей неприязни к орочьим бандитам, она испытывала к джаз-бару и его немного шумной, но искренней публике те же чувства, что и Ардан. Какие именно? Юноша смотрел на свою невесту и улыбался, сам не зная почему. Сердце выровняло свой неугомонный бег, тяжелые мысли улетучились, а на душе воцарился покой. Безмятежный, легкий и непринужденный, как озерная гладь, которую не тревожили ни ветра, ни ненастья. Покой. «Аплодисменты для нашей теперь уже непостоянной, но все еще желанной гости», — огласил в лей микрофон один из зорков, стоявших поодаль от барной стойки. Он выступал одновременно вышибал и объявлял номера местных джаз-банд. «Великолепная Тесс! И, разумеется, не пропустить ее следующий концерт на Больеро. Кстати, дорогая Тесс, когда вы снова обрадуете нас своим присутствием на большой сцене?» Если бы не кожа цвета мокрого пергамента, небольшие бивни, что указывало на молодой возраст, острые клыки, а также 2 метра 30 сантиметров роста и почти 200 килограмм сухих мышц, то Газар Гаргазара можно было бы принять за светского человека. Настолько чисто, культурно и витиевато он выражался. «В середине следующего месяца, дорогой Газар», — с прежней улыбкой ответила Тесс. «Билеты уже есть в театральных кассах. А теперь прошу простить, но ко мне вернулся мой будущий муж». И девушка, оставляя музыкантов собирать инструменты, под недовольные, но смешливые улюлюканье мужской части аудитории, спустилась по лестнице к Арду. Она схватила его за запястье и, все так же улыбаясь и смеясь, потянула в сторону неприметной двери, ведущей к лестнице. Как только та за ними закрылась, они обнялись, крепко и тепло. Абсолютно молча, не говоря ни слова, просто прижимали друг друга к себе, вдыхали родной запах и молча нежились в щедро даримом тепле, не прося ничего взамен, но получая то же самое, что отдавали, и даже больше. «Кажется, дорогая, я в прошлый раз так и не дождался ответа на вопрос, получила ли ты роль?» Дыша в макушку, зарываясь щекой в густые огненные волосы, спросила Арди. «Пойдем, Арди-волшебник», — только ответила Тесс. «Праздничного ужина уже не получишь. Извини, я все съела сама и, между прочим, даже выпила праздничный бокал вина. И тоже без тебя». По ее тону можно было понять, что девушка скорее подшучивала и заигрывала с ним, чем высказывала свое недовольство. Да, но, разумеется, как и у любого живого человека, все еще присутствовало. Но где-то так глубоко и незначительно, что Тесс сама не придавала тому значения. Они взлетели на последний этаж, где открыли дверь и попали в их небольшую, в чем-то даже тесную, но такую уютную квартирку. Скинули обувь, не заботясь о том, чтобы убрать на полку, бросили пальто и саквояж Арда, а его посох и гримуар свалились на обувную тумбочку. И все так же, держась за руки, они переместились на кухню. Босые, один в дорожном костюме и пыли, а другая в сценическом наряде и макияже, они готовили свой привычный ужин. Не так и часто им удавалось приготовить настоящую трапезу, потому как расписание жизни молодых едва ли совпадало. А если и выпадал свободный для обоих вечер, то они старались проводить его не дома, а где-то в городе. Но даже так, неизменно, каждый вечер они выкраивали у суетливой жизни хотя бы полчаса. И тогда, как и сейчас на плите, вскипал чайник для какао, Разводить шоколадный порошок в чистом молоке было слишком дорого для метрополии, где литр молока стоил порядка 20 с лишним ксо, а из небольшого ледника, налей холодильник, они пока так и не решились потратиться, достали стеклянную бутылку с молоком. Уже через 10 минут они сидели за столом и, потягивая густой пряный напиток, смотрели друг другу в глаза. «Господин Марнаков», — начала была Тесс, но, прищурившись, вздохнула и добавила, — «это режиссер из театра Святой Царицы. Его пригласил Бельский, чтобы поставить мюзикл «Смерть царя». «Да, разумеется», — закивал Арди. «Я помню, что ты говорила об этом». Тесс прищурилась еще сильнее. За то время, что они вместе жили под одной крышей, невеста Арди, кажется, научилась понимать, когда тот использовал науку сказки. Арди действительно помнил, что Тесс рассказывала о мюзикле, даже помнил название, но не вскользь брошенное имя режиссера. «Так вот», — обхватывая широкую кружку тонкими пальцами, продолжила девушка, — «я получила роль Веренсы». Арди чуть какао не поперхнулся, после чего вскочил на ноги, поднял на руки смеющуюся от радости Тесс и закружился с ней по гостиной, едва-едва не задевая в тесноте стол, полки и стены. «Поздравляю, Тесс! Поздравляю!» «Опусти меня вниз, Арди!» — смеялась Тесс. В какой-то момент они замерли, посмотрели друг другу в глаза и поцеловались. Это был не тот поцелуй, после которого дрожащими руками в попыхах срываешь одежду с нее, помогаешь ей руками сделать то же самое со своей, а сердце бьется быстро-быстро, хоть и почти не слышно сквозь стук совсем иного чувства. Нет, это был другой поцелуй, тихий, спокойный, полный совсем иного чувства, которому пока ни Тесс, ни Арди не могли дать название. «Это, конечно, не главная женская роль», — замахала руками Тесс, когда они снова сели за стол. «Что значит «не главное»?» — возмутился Арди. «Веренса — это самый любимый женский персонаж в этой истории». «Да, но только потому, что она сбежала из дворца», — подперев ладони подбородок, парировала Тесс, продолжая смотреть Арди в глаза, точно так же, как он смотрел ей. «Тебе отлично подходит», — стоял на своем юноша. «Это мюзикл, Арди», — засмеялась девушка. «Там каждый умеет и любит петь. Так что всем женским актерам отлично подойдет роль младшей дочери царя, которая хотела петь и не хотела выходить замуж. Тем более, что я хочу». Арди позволил короткой улыбке тронуть свои губы. Пожалуй, за улыбкой он пытался спрятать румянец алой краской, обжегшей его щеки. 4 дня, как приступили к репетициям. Тесс водила подушечками пальцев по его запястью. «Премьера состоится в последний день Конгресса. Ты придешь?» В сознании Арда прозвучал голос полковника. «Привлечешь капрала к операции «Зимний страж»?» «Конечно, приду», — воскликнул Арди. «Ни за что не пропущу». «Спасибо», — тихонько прошептала Тесс, и после короткой паузы сверкнула плутовской усмешкой, не губами, одними только изумрудными глазами. «И раз уж ты успел вернуться, то завтра поеду на арену с тобой, а то я уже 2 тура пропустила, так и не видела твоих матчей». Арди тут же скривился так, будто разом 0,5 кило каргамских лимонов съел. «Что такое?» — спросила Тесс, от которой не укрылась смена настроения жениха. «Может, лучше на следующий тур, дорогая?» Пряча глаза где-то около дырки на своих носках, не успел сменить после путешествия, — предложил Арди. «Их, знаешь ли, еще 3 будет, включая завтрашний». «Арди?» — чуть настойчивее произнесла Тесс. «Спящие духи!» — выдохнул Ардан и откинулся на спинку стула. «Завтра у меня в паре синий маг, Тесс, а я зеленый и просто, наверное, не хочу, чтобы ты видела, как я не просто проиграю, а... не знаю». «Ого!» — протянула Тесс с прежней теплой и легкой улыбкой. «А я и не знала, что у меня жених падок на гордыню». «Это не гордыня!» — возмутился Арди, чуть подумав, выдохнул. «Ладно. Возможно, это действительно она». «Возможно, значит?» — картина, хлопая ресницами, переспросила Тесс. «Ну, хорошо, хорошо». Арди поднял ладони в сдающемся жесте. «Ты права. Действительно гордыня. «Ну, согласись, зачем тебе терять вечер, чтобы посмотреть на совершенно неинтересный и категорически бессмысленный поединок?» Тесс протянула руку и коснулась его щеки. «Потому что я соскучилась, очень умный, но порой столь же глупый Арди-волшебник». Он опустил веки и не сильно зажал ее теплую мягкую ладонь между своими щекой и плечом. «Да, я тоже скучал».